командном центре объединенной группировки космических сил Содружества стоял настоящий бедлам. Привыкшие к рутинной работе люди оказались морально не готовы к форс-мажорной ситуации. На побледневшего генерала Малсона ежесекундно сыпались доклады о выходе из подчинения стационарных систем разведки и обороны, расположенных вокруг звездной системы Варгла. Он смотрел, как на галовизоре мигнуло очередное мобильное минное поле, сообщив о смене статуса с дружеской на нейтральный, и пришло в неконтролируемое движение, помчавшись занимать новый сектор, выстраивая замысловатый тактический рисунок обороны. «Этого не может быть!» – подумал он, оглядевшись вокруг в надежде на то, что это он сошел с ума. Но нет, паника на лицах присутствующих была лучшим доказательством его нормальности. «Генерал, к нам пришел запрос на соединение от неизвестного абонента», – вырвал его в действительность доклад офицера связи. «Соединяй», – глухо пробормотал пересохшим от волнения горлом генерал. «Два, семь, четыре», – услышанный постоянно повторяющийся набор цифр, озвучиваемый механическим, безэмоциональным голосом, окончательно вывел Малсона из себя. «Это что за хрень?» – взревел он раненым буйволом, ярко раскрасив свой посыл нецензурной лексикой. «Кто-то из вас, ушлепки, пошутить вздумал?» «Это координаты, недалеко от нашей станции», – как только генерал выдохся, не дрогнувшим голосом сообщил флотский навигатор. «Так проверьте их!» – по новой взревел генерал. «Вас всему учить нужно?» Уже через 10 минут по указанным координатам было обнаружено дрейфующее большое грузовое судно флотского обеспечения, считавшееся ранее утерянным в столкновении с роем. Еще через 3 часа подошел малый десантный корабль флота и взял без единого выстрела огромный грузовик на абордаж, обнаружив внутри наскоро герметизированного корабля, в котором кроме систем жизнеобеспечения и аварийного освещения больше ничего не работало. Несколько тысяч людей. Все они находились в бессознательном состоянии. Но со слов медиков, их жизни ничего не угрожало. Даже без оказания первой помощи в течение суток они все должны были прийти в сознание. Когда появились данные по идентификации спящего экипажа этого странного судна, генерал в последний раз заревел, швырнув в головизор стакан с крепким пойлом, которым он уже начал заливаться, и, схватив бутылку с остатками напитка, скрылся в своей каюте. Обмывать такое необычное возвращение экспедиционного корпуса назад в Содружество и свою скорую отставку.